Глава 11. Пока гости бродили по моей маленькой квартирке, устанавливая новые охранки, я сидела в кресле, задумчиво вертела в руках пустую чашку и пыталась осмыслить то, что удалось вытянуть из этой парочки. Все началось с Филиппа Петровича, скромного библиотекаря, коим успешно притворился мой родственник. Долгие годы он вел, как и другие маги времени, двойную жизнь. Днем выдавал читателям книжки, а ночью спасал мир. Утрирую, конечно, но сути это не меняет. И был мой дядя в этом их загадочном ордене. Всеми любим и весьма уважаем. Особенно он сблизился там с Валем и Андреасом. С первым на почве демонологии, по которой имел ученую степень, а со вторым просто потому, что нравилось общаться, обсуждая последние мировые новости и новые проекты часовщика за чашечкой кофе с капелькой коньяка. Соседями, полагаю, они тоже не просто так стали, выбрав для жизни и работы хороший тихий райончик, где обитали в основном представители среднего класса. Жизнь текла своим чередом, пока Филипп не умер. Героически, как по мне, вырубил с помощью чар Андреаса, забрал у него уникальный артефакт и уничтожил его с помощью ферму големов, организованную одной ушлой и амбициозной некроманткой в пограничье между двумя мирами, нашим и преисподней. Вообще-то взорвать ферму было миссией мастера. Он же в ордене штатный артефактор. А Филипп, как и другие маги, должен был его прикрывать, страхуя от нападения големов или демонов, с которыми снюхалась проклятая колдовка. Но будучи опытным демонологом, гораздо более опытным, чем Валь, мой родственник предпочел минимизировать потери, ибо знал, что в противном случае они погибнут оба. Во всяком случае, именно так он написал Андреасу в прощальном письме, доставленному ему магпочтой после инцидента. И о моем скором приезде тоже там упомянул. Будто знал наверняка, что должно произойти. Хотя почему будто? Он же маг. Вполне мог увидеть вещий сон, как Марьяны. Или обратиться к какой-нибудь толковой ясновидящей, предсказавшей его скорую кончину. А может, просто давно решил, что он отдаст жизнь за спасение напарника, если сложится такая ситуация. Ну а квартиру завещает мне. История же про смерть от тяжелой болезни оказалась всего лишь легендой, заранее заготовленной для друзей и родни. Так-то. Хорошо, что я расследовать ее не взялась. Потеряла бы кучу времени. Уничтожением фермы големов занимались не только Фил с Андреасом, но и другие маги времени, в том числе и Валь. Он-то и нашел моего соседа слегка контуженным, но вполне живым. В то время как в портал с готовым взорваться артефактом прыгнул его наставник. Один, без напарника, наличие которого обязательно в подобных ситуациях. Неудивительно, что господин фон Герц до сих пор точит зуб на моего соседа. Больше скажу, сам Андреас все эти годы тоже жил с чувством вины за гибель Филиппа. Потому и оберегал меня, выполняя его просьбу. Например, прикрывал от законников, приплачивая некоторым, чтобы не замечали мою торговую деятельность. А еще перед воблой оправдывал и примирял с недовольными соседями. Да много чего делал, о чем я знать не знала. И сейчас бы не узнала, не решив Вальдемар Сигизмундович сдать с потрохами бывшего приятеля. Правда, непонятно, с какой целью. Если хотел вызвать во мне неприязнь к Андреасу за то, что тайно участвовал в моей жизни, почищая косяки, ничего у него не вышло. Сам Валь в городе нашем тоже появился не случайно. Приехал, когда Ордену Времени стало известно о рождении Мурмизулии. До этого маги отслеживали несколько дальних родственников погибшего Филиппа, и среди них был ведьмак посильнее меня. Но тереоморфного духа из яйца удалось вырастить именно мне. А это заметно увеличило и мои силы, и шансы стать сосудом для загулявшего дара. Так в нашей славной академии и появился новый преподаватель. Вернее, наблюдатель, задачей которого было определить, являюсь ли я наследницей дядюшкиного дара, или мне от него досталась лишь квартира. Вот он и донаблюдался, что решил стать моим учителем не только в стенах вуза, но и вообще. Какую личную выгоду получит Андреас с Валем, если я выберу одного из них наставником? Мне так толком и не объяснили. Но ощущение, что выгода эта есть, и кроется она не только в желании обновить состав их тайной организации, меня не покидало. То, что оба радеют исключительно за целостность Ордена, полезный состав которого необходим для получения силы из какого-то там магического источника, я без сомнения верила. Но слишком уж рьяно они соперничали за право меня обучать. Когда же я предложила для урегулирования конфликта назначить мне в опекуны кого-нибудь третьего, оба мага проявили завидное единодушие, заявив, что это не только хлопотно, но и опасно. Вдруг человек, желающий присвоить мой дар, маг времени. Откуда-то же у него был амулет, позволяющий големам игнорировать чары Андреаса, верно? Свои же претензии на мой новый дар оба категорически отрицали, даже поклялись для пущей убедительности, что Мурмизулия охотно засвидетельствовала. Хоть какая-то гарантия. Да. Там же. Мужчины о чем-то негромко спорили на кухне, пока я предавалась размышлениям. Ферма големов, некромантка, гибель дяди, дар мага времени. Информации было много, и она с трудом укладывалась в голове. Но при этом возникало ощущение, что я что-то упускаю. Будто не хватало какого-то кусочка мозаики, чтобы картинка окончательно сложилась. Перед глазами то и дело вставала драка, случившаяся на выставке ледяных фигур, сменивший масть сосед, растоптанная роза, четыре жутких близнеца и... кто-то пятый. Вскочив, я чуть не свернула столик, на котором стояли варенье, пустые розеточки и чашки. Пирожные Мурмизулия так и не предложил гостям. «Осторожней!» – зашипела киса, задремавшая на диване в обнимку с недоеденным эклером. Но я не обратила на нее внимания. «Вспомнила!» – воскликнула, вбежав на кухню, чтобы заметить, как поспешно Валь отдернул скрученную фигу от лица Андреаса. Опять что-то не поделили. Надеюсь, не Муркин борщ. О чем вспомнила Суворова? Про очередное покушение, которое не удосужилась упомянуть? Насмешливо поинтересовался преподаватель. Да, то есть нет. А вы... Впрочем, ладно. Я тряхнула волосами, решив закрыть глаза на их разборке и вернуться к проблемам собственным. Сегодня в парке, помимо големов, был кто-то еще. И этот кто-то тоже не подчинялся магии времени. Стоял у ворот и наблюдал за происходящим. Когда появился Вальдемар Си, то есть Валь... Поймав его выразительный взгляд, исправилась я. Незнакомец исчез. Или незнакомка. Человек был слишком далеко, а я не смогла его толком рассмотреть. «Андреас, вы его видели?» Обратилась к часовщику. Тот отрицательно мотнул головой, хмуря брови. Отчего на лице его... заметно помолодевшим в последние дни, появились добавляющие возраст морщинки. В этот момент мне подумалось, что он все-таки старше Вали, хотя думать следовало совсем о другом. «Неспокойно в небесном королевстве», процитировал слова детской песенки фон Герц, имея в виду, что назревает нечто плохое. Хотя куда уж хуже. «А я говорил, что здесь замешан кто-то из наших. После гибели старины Фила... Орден превратился...» Он не закончил фразу, бросив обвиняющий взгляд на мастера. Но тот не отреагировал, погруженный в собственные размышления. «Что если та некромантка, о которой вы упоминали, выжила?» Спросила я, переведя взгляд с одного мага на другого. «Ведь это именно она выращивала големов несколько лет назад. И с демонами сделки заключала тоже она. А сейчас за мной как раз и охотятся демоны с искусственными людьми». «Исключено». Отмахнулся от меня Валь. Что-то промелькнуло в его желтых глазах, заставив поежиться. Чутье подсказало. Версия, озвученная мне, была изрядно причесана и урезана. На деле же... Да кто его знает, что там было на самом деле? Одно понятно. Обоих магов та история крепко задела. И тяжелые воспоминания не отпускают до сих пор. «Я труп Ванессы не видел». Голос мастера звучал глухо. А обычные живые серые глаза казались холодными и какими-то пустыми. «Я видел», — буркнул Валь. «Все, закрываем тему. То, что кто-то из наших собратьев решил воспользоваться ее разработками, вовсе не означает, что госпожа Смерть воскресла», — заявил он. «Эх, мне бы его уверенность. Дом мои гости покинули далеко за полночь, все-таки превратив его на прощание в настоящую крепость, беспрепятственный доступ к которому был лишь у нас с Мурочкой. И у них. Естественно, все для моей безопасности. Я не возражала, только попросила, если визит не из-за вторжения демона, портал не в комнату открывать, а куда-нибудь. Да хотя бы в кухню. А то вдруг я переодеваюсь или сплю. Ну и прежде чем радовать меня своим появлением, громко о нем предупреждать. На то мы сошлись. Оставшись вдвоем с фамильярой, я обнаружила два сюрприза. Первый обрадовал, а второй озадачил. Шкаф мой, как оказалось, стараниями Андреаса превратился в довольно просторную гардеробную, где можно было бы сделать еще одну жилую комнату, не смущая меня отсутствие окна. Ну а на тумбочке в коридоре я нашла записку от Валя, в которой он спрашивал, довольна ли я платьем и не надо ли мне прислать другое, пока есть время до зимнего бала, на который он, кстати, меня приглашает. Не только из соображений безопасности. «Что это значит, Мурка?» — спросила я растерянно, сунув под нос фамильяре послание. Киса в задумчивости поскребла коготком плотный бумажный лист с вензелями. «Выходит, я ошиблась? Мой таинственный Дед Мороз вовсе не Андреас? Но как же тогда два других подарка? Получается, Валь следил за мной задолго до того, как появился в нашей академии, так?» Повторила Мурмизулия, осмотрев записку со всех сторон. Еще и на зуб ее попробовала. «А давай-ка доедим пироженки. Заодно и подумаем, кто из этих павлинов тебе подарочки под Новый год присылал», — предложила моя ходячая мудрость. «Сама знаешь, Стаська, сладенькая не только нервишки успокаивает, но и мозги прочищает». В среду. Этой ночью я паучка не использовала. Сделала перерыв, соблюдая установленные часовщиком правила. Выспалась, как ни странно, очень хорошо, хотя думала, что переизбыток разных мыслей не даст уснуть. Но нет. Стоило голове коснуться подушки, как сознание уплыло в страну радужных грез, где не было покушений и зависти. Зато там были величественные и прекрасные драконы, похожие на огромных крылатых змей. Они парили на фоне звездного неба, сияющая полоса которого подозрительно напоминала серебряную аллею для брачующихся. Проснулась я ближе к обеду, бодрая и готовая к подвигам. Прежде всего на учебном поприще, ибо один пропущенный зачет вовсе не означал, что мне и остальные автоматом поставят. Да и Валь со своим рефератом просто так не отстанет. Хотя бы из вредности. Так оно, кстати, и оказалось. Едва я вышла на кухню после водных процедур, как обнаружила там... Нет, не господина фон Герца, что хорошо. Всего лишь пару толстых книг по демонологии с библиотечным штампом на фронтисписи. Мурка, вставшая раньше меня, приготовила простенький завтрак, после чего занялась зельями, работа над которыми требовала времени. Пусть сейчас я и не беру новые заказы, по известным причинам. Но если ассортимент снадобий оскудеет, что буду продавать потом? Выпив чаю с бутербродом, я немного помогла фамильяре, после чего отправилась в комнату искать материал для реферата. Ну и к другим зачетам готовиться тоже. В четверг их целых три. Расположилась я за письменным столом, на котором в вазе стояла роза, умудрившаяся за ночь отрастить потерянные лепестки. Воистину волшебный цветок. Несколько часов я провела, обложившись любезно предоставленными книгами, периодически отвлекаясь на чай и на розу, вид которой вызывал улыбку, а аромат – ощущение праздника. На провокационные намеки Мурмизулии о заколочках и сережках, которых нам не хватает для бала, стоически не реагировала. Ближе к вечеру со мной связалась преподавательница, чей зачет я сегодня пропустила. На бледном узком лице ее, отражавшемся в глубине волшебного шара, тонкими морщинками лежала печать беспокойства. Однако пытать меня на предмет причины прогула Ула не стала. Улыбнулась, увидев, что я жива и здорова. Сказала, что поставила отлично автоматом и пожелала скорейшего возвращения в академию. Было приятно, что она за меня переживает. И неловко тоже было, потому что объяснить причину прогула я не могла. А Валь, похоже, только интригу создал, отпрашивая меня на среду. Пока работала над рефератом, вычитала несколько интересных моментов про демонов, которые решила записать в блокнот, чтобы уточнить потом информацию у магов. А перевернув страницу, натолкнулась на свой список желаний. Хмыкнув, принялась вычеркивать потерявшие актуальность пункты. Сосед с тортиком, дядя с его загадочным прошлым, карнавальный костюм, Марьяна с предстоящей свадьбой. Напротив шифрующегося дарителя поставила знак вопроса, потому что почерк на открытке, присланный с платьем, и на записке от Вальдемара Сигизмундовича не совпадал, а значит и уверенности в том, что подарок от преподавателя больше не было. Вдруг он мой новый наряд увидел, когда охранки по дому ставил. Вполне мог нос сунуть в коробку с подарком. С его-то бесцеремонностью. Легко. Подумав немного, я заново написала пункт про Марьяну, ибо наша с ней временная размолвка не повод бросать подругу в сложной ситуации, а ниже добавила крупно «Выяснить, кто мой враг». Обвела строчку в овал и поставила рядом несколько восклицательных знаков. Узнать личность человека, который охотится за моим даром, на данный момент было важнее всего. Дело жизни и смерти как-никак. Хотя, если честно, я по-прежнему не могла осознавать происходящее. Умом понимала, что нахожусь в серьезной опасности. Но вот проникнуться и как следует испугаться не получалось. Может, потому что меня постоянно спасали? Голос Андреаса, раздавшийся с кухни, отвлек от размышлений. Бросив все дела, я рванула туда и застыла на пороге, обнаружив темное зеркало портала, за которым, надо полагать, и стоял сосед. «Можно войти?» — повторил вопрос он некоторое время спустя. Валь бы валился, что называется, с ноги, а этот разрешение спрашивает. Удивительно. «Входите», — сказала я, улыбаясь. Настроение было замечательное. Точнее, стало. Особенно, когда я увидела в руках шагнувшего в кухню мужчины тортик. «Тирамису! Мой любимый! Черт! Я в платье новое вообще влезу? Сначала пирожные, потом торты. Какой-то парад сладостей, отказаться от которых нет сил, ибо стресс». «Я тут принес кое-что». Гость протянул мне коробку с красно-золотым логотипом кондитерской. «Спасибо!» — ответила я, забирая угощение. «Может, еще продуктов каких-нибудь купить?» — предложил часовщик. «Не надо!» «Надо!» — оспорила мое заявление Мурка, выглянувшая из комнаты на голоса. «А то посадили, понимаешь, девочку под домашний арест!» — проворчала она. «У, маньяки! Одним борщом сыт не будешь! Стаська — растущий организм, ей кушать надо! А еще учиться и готовиться к балу! Заколочки с сережками к платью прикупить! А вы? О, тортик!» Резко подобрела фамильяра, обнаружив подарок. «Проходи, гость дорогой, располагайся!» Сменила гнев на милость она. «Заколочки, значит?» Задумчиво повторил сосед. «Не слушайте ее, Андреас!» Схватив его за руку, я потянула мужчину за собой в комнату, подальше от Мурмизули, получившей в когтистые лапы вожделенный десерт. «Идемте, я хочу у вас кое-что спросить». В голове навязчиво вертелся вопрос про платье, но разговор я завела про демонов, потому что побоялась выглядеть в глазах гостя глупой девчонкой, которую вместо действительно важных вещей интересует всякая праздная ерунда. Да и вдруг не он мой Дед Мороз. Страшно конфузиться. За обсуждением реферата мы провели часа полтора, не меньше. За окном потемнело, на улице зажглись фонари. Андреас много рассказывал о демонах такого, чего в энциклопедии не было. Например, забавные истории, связанные с ушлыми чертями. Всеми правдами и неправдами, пытавшимися поучаствовать в жизни людей. Если бы еще не из корыстных побуждений действовали, цены бы этим комикам не было. Но не из корыстных, рогато-копытное братье действовать не умело. Во всем свою выгоду искала. пытаясь использовать любой контракт с человеком в свою пользу. Так что связываться с демонами мастер мне строго-настрого запретил, поддержав в этом вопросе Валя. И на Муркина: «Ой, да ладно! Не так страшен черт, как его малюют!» Заявил, что посадит ее в ловушку для духов, если она продолжит столь легкомысленно относиться к моей безопасности. «Маньяк!» – обиженно фыркнула Мурмизуля, возвращавшаяся на кухню, где ее ждал повышающий настроение тортик. «Ловушка для духов?» – шепотом переспросила я, улыбаясь. Хоть кто-то щелкнул Мурку по носу с ее желанием быть всегда правой. Только вот очков это часовщику не добавит. И начнет розовая прелесть ездить мне по ушам, рассказывая, какой хороший Валь и какой плохой Андреас. Хотя преподаватель, насколько помню, ей тоже демонов вызывать запретил. Однако клетка не угрожал и даже выслушал все ее доводы. Придется соседу разоряться на сладости при каждом визите ко мне, если он хочет вернуть расположение фамильяры. «А хочет ли?» «Это такой волшебный ящик», — пояснил гость, задумчиво листая энциклопедию. «Помещенные туда духи теряют свою физическую оболочку». «Насовсем?» Перестал улыбаться я, ибо жалко же духов. «Нет, пока тереоморфный дух в ловушке, его тело спит. Но если время наказания затянется, оно может и погибнуть от физического истощения». «И вы?» Спросить, мучил ли он фамильяров, язык не повернулся. «У вас есть такой ящик?» Андреас поднял глаза от желтоватых страниц и внимательно посмотрел на меня. «Я похож на живодера, Настя?» Уголок его губ чуть поднялся, наметив улыбку, которая так и не оформилась. «Нет, но вы так много знаете об этой ловушке!» Стало стыдно за свои подозрения. «Артефактором положено все знать про артефакты, амулеты и прочие волшебные вещи. Ну или многое. Был у меня один заказчик, который требовал собрать ему такую темницу, инкрустированную золотом, для воспитания его отбившейся от рук фамильяры. Я отказался». «И правильно сделал!» – воскликнула Мурка, буквально сняв с языка его фразу. Оказывается, на кухню она удалилась только для виду, а сама сидела в коридоре и подслушивала, что там гость еще скажет. «Умно! Мы, фамильяры, бываем очень мстительными!» прозвучало как предупреждение. «Серьезно?» На этот раз часовщик улыбнулся, широко и открыто. «А по брени моей не скажешь». «Это потому что не за что мстить», предположила я. «Ей просто лень!» Сделала свои выводы киса и ушла таки на кухню. По-настоящему. «Торт будете?» – донеслось оттуда. Мы с Андреасом переглянулись. От тирамису отказаться практически невозможно. Да и гости угостить чаем надо бы. Но как же моя фигура? Надо все же попросить соседа покупать фамильяре другие гостинцы. Потому что этот конкретный тортик для меня – соблазн из соблазнов. «Мне чуть-чуть, а господину Конерве отрежь кусочек побольше». Потребовала я, подозревая, что Мурмизуля, обиженная на речи про ловушку, отыграется на размере порции гостя. «Да я не голоден», — попытался отвертеться от чаепития маг. «Нет уж», — заявила я строго. «Ваш тортик? Ваш. Вам и пробу снимать». Момент, что ее уже наверняка сняли, я как-то упустила. «Не доверяете, Анастасия?» — грустно улыбнулся мастер. «Вы неправильно поняли». Ругая себя мысленно за длинный язык, принялась убеждать его я. Еще и за руку снова взяла, как тогда на кухне. А он накрыл мои пальцы своей второй ладонью. Поймав их, будто в капкан, чуть сжал и... внезапно предложил. «На свидание пойдемте сегодня, Настенька. Засиделись вы за уроками. Надо бы развеяться, отдохнуть». «На сви...» Я запнулась, хмуря брови. «Но как? Вы же с Вальдемаром Сигизмундовичем сами велели мне дом не покидать». «Так это ж без сопровождения нельзя». «А со мной? Можно?» Продолжил уговаривать змей-искуситель, лукаво глядя на меня. И сразу так захотелось пройтись по улочкам, под руку с рыжеволосым магом, подышать свежим морозным воздухом, насладиться праздничной суетой, а потом согреть озябшие пальцы о чашку горячего кофе с ароматной корицей. Мечта! «Ваш десерт!» Влетев с двумя блюдцами, зажатыми в лапках, сообщила Мурмизулия. Как только не опрокинул их. Или эта волшебная сила тортика так действует? Уронить такое сокровище нельзя никак. «Я испортила момент? Или сорвала игру в гляделки?» Поддела она и без того смутившуюся меня. Высвободив руку из плена мужских пальцев, я сжала ее кулачком и спрятала под стол. «Мы просто разговаривали». «Об обещанном мне свидании». Продолжая гипнотизировать меня взглядом, добавил Андреас. «С тортиком!» Подвела итог наших оправданий фамильяра, вручив магу блюдце. «За чаем сами идите, боюсь расплескать». Буркнула она и направилась прочь, гордо помахивая хвостом. «Благодарю, красавица!» Польстил ей гость, хотя, может, и не польстил. «Мурочка моя и правда хороша». «Да что там?» Смутилась обычно непробиваемая киса, обернувшись на пороге. «Приятного аппетита! И это... Спасибо за тортик, маньячина!» Хихикнула она, сиганув за дверь, отчего очень напомнила обычную кошку в период ночного тыгдыка. Маньячина в таком контексте было чем-то вроде комплимента. Может, я и ошиблась насчет злопамятности моей фамильяры. Похоже, она уже упростила соседа, забыв про его угрозы. Так что с прогулкой? Вернулся к прерванной беседе Андреас. Я за. А куда пойдем? Мысли, что он специально меня выманивает, чтобы лишить дара, на ум даже не приходило. Они же с Валем магически поклялись не претендовать на мою магию. А значит, и опасаться нечего. А куда бы вам хотелось? Я задумалась, устремив мечтательный взгляд в потолок, с которого свисала шарообразная люстра. Куда бы податься ранним вечером? В кофейню, где мы недавно были? В ювелирную лавку за украшениями к балу? Или, может, на предновогоднюю ярмарку заглянуть и прикупить разные праздничные мишуры для комнаты? Мне так сильно хотелось праздника, что я только об этом и думала. Вот бы сейчас оказаться в деревне у бабушки, посидеть у расписанного морозным узором окна на ее уютной кухоньке, обсудить последние новости и помочь ей слепить самые вкусные на свете вареники. А потом вместе накрыть на стол, за которым соберется вся наша дружная семья. Несбыточная мечта. До начала каникул уж точно. И это в случае, если не завалюсь сессию. Настенька, я жду ваш ответ. Можно просто погулять по городу. Пожала плечами я. Или прокатиться на трамвае. Улыбнулась, вспомнив разговор в магомобиле. И это все, на что хватило твоей фантазии, ведьмочка? Рассмеялся Андреас, вновь назвав меня на «ты». Я не обиделась, даже наоборот. Было в таком обращении что-то сближающее. Обычное, казалось бы, коротенькое слово. А пропасть из жизненного опыта, статуса и лет, раскинувшаяся между нами, заметно сокращалась. «Но-но!» — фальшиво возмутилась я. «Не трогайте мою фантазию, господин Конерва. А то, как нафантазирую!» — пригрозила ему в шутку. «А давай». Он резко поддался ко мне, отодвинув в сторону книги и блюдце с практически нетронутым тортом. «Да пожалуйста!» Вместо того, чтобы рефлекторно отпрянуть, я тоже чуть наклонилась вперед, положив на стол локти. «Хочу к бабушке! Как вам?» «Всего-то?» — вскинул темно-рыжую бровь гость. Он сейчас серьезно? Решил свозить меня домой? А как же зачеты?» «Еще хочу заколки купить», — неуверенно пробормотала я. «К платью», — добавила, наблюдая за его реакцией, но ничего интересного не заметила. «А еще?» Серебристые глаза неотрывно смотрели на меня. И к щекам моим, помимо воли, приливал жар. «А еще я хочу увидеть дракона», — заявила, решив фантазировать по-крупному. «Раз уж так просит. Вот вы змей, а не дракон». «А Вальдемар Сигизмундович кто? Он тоже змей-оборотень? Или может...» Упоминание графа убило всю веселость Андреаса. «Язык мой, враг мой». «Начнем, пожалуй, с посещения вашей бабушки». Сухо проговорил он, опять мне выкая. А там посмотрим. Бабушка живет очень далеко. Если выедем прямо сейчас... Не выедем, Настенька, а выйдем. Поправил меня маг, что-то настраивая на своих волшебных часах. Забыли? Я не только артефактор, но и архитектор магического пространства. Порталостроение – одно из направлений моей профессии. Ну а дальность переходов обеспечивает сила 13. 12, то есть. Он постучал по стеклу циферблата, будто намекая, что вся эта сила в часах. Только сначала зайдем в мою мастерскую. Надо кое-что захватить. Ну же, Анастасия, собирайтесь. Поторопил сосед, насмешливо глядя, как я ловлю отвисшую челюсть. Только оденьтесь потеплее, на улице холодно. Он точно Дед Мороз, мой персональный. Даже если платье не его рук дело, лучшего подарка, чем увидеть родных перед Новым годом, придумать сложно. А он на полном серьезе готов исполнить мое желание. Разве так бывает?